Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певец? Зачем же рабу твоему быть в тягость, господин моему цару? Еще немного пройдет раб твой с царом за Иордан. За что же царю награждать мне такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно. Наверное, вы слышали это, пророк, эту тему. Может, кто-то не слышал. Да еще раз напомню. Это было время, когда Вергилию, галилеянину, Вергилий означает железный, а галилеянин свидетель, железный свидетель. Но этому железному свидетелю уже 80 лет. И он хорошо понимает, сколько ему лет. Когда надо было сделать выбор, кого поддержать, бунтара сына или Давида, он трезво все оценил. Он продукты питания и всякую таскать помощь он направил цару Давиду. Их надо было продовольствовать, когда он, кажется, он в Маханаиме тогда был, там не с детьми было сразу, там другие проблемы были у царя. Он хорошо понимал, продовольство было его. Разобрался хорошо, здравый рассудок был. И царь же это видел. И когда царь одержал победу, а он хочет отблагодарить Вергилия, говорит, пойдем со мною в Иерусалим. Я там, ты меня кормил теперь, а теперь я тебя кормить буду. А он говорит, зачем я пойду в Иерусалим, мне же 80 лет. К чему мне все это? Мне же надо готовиться к вечности. А ты меня в Иерусалим заберешь. Я там увижу так много вещей, которые я не пойму, зачем они. Я не смогу разобраться у тебя, что у тебя тут хорошее, а что у тебя тут плохое. Я не так вот говорил. Я не пойду. Я пойду в свою привычную обстановку. Где я жил, где мне все привычно, где я все понимаю, что, зачем и для чего. Зачем я, говорит, пойду с тобой? Зачем мне награждать милостью такую? Ты мне награждаешь милостью, а я уже не разбираюсь, для чего. И я, наоборот, буду смущаться. Когда-то помню, я вспоминаю один случай, когда, вы, наверное, помните брата Махляра? Наверное, помните его. Ну и другой брат, я его не называю. Мы как-то, значит, были на служении в одной деревне. Не помню, что это было. Или это была свадьба, надо было сочитывать, или что это надо было. И вы знаете, пожилых людей, они жили в свое время, и у них сложились особые мнения, как служение должно идти, какие принципы и так далее. Но они не касаются вообще истины, они касаются порядков какие-то были. Что касается истины Божьей, она не меняется никогда. Она 80 лет назад была такая, она 1000 лет назад была такая, она не меняется. А вот порядок служения, допустим, обстановка в наших маленьких домах, она меняется. Ну и значит, сидит этот брат Махляр, сидит тот, говорит, ну как там нам лучше сделать? Говорит, наверное, надо немножко кафедру сдвинуть в сторону. Это было проще. Говорит, да вы что, кафедру? Там у нас, говорит, никогда такого не было. У него как богопольскую какую-то кафедру сдвинуть. Этот Махлячий говорит, слухай, как он умел говорить. Так у нас же с тобой и кафедры не было, там стол стоял. О чем ты говоришь? Вот вам, пожалуйста, на чем можно зациклиться и на что можно упор делать и бунт поднять? Как это так кафедру сдвинуть? Это святое место вроде сдвинуть на ночь святое, потому что я святый стою тут. Если я грешный, то кафедра сама по себе не святая. Вы меня понимаете? И дом молитвы сам по себе не святой. И дом молитвы не святой. Мы создаем атмосферу святости и греховности. А дом есть дом. Пришли мы сюда с бесами. Он будет наполнен бесами. Пришли с Духом Святым. Вот наполнен Духом Святым. Это дом. хочу, чтобы это обратили внимание. Сказал, я не пойду с тобой. Все, почему? Я не хочу быть себе в тягости. Я очень хочу, чтобы мы желали, я то, что не считаю себя совсем старцем, но вы-то уже многие совсем старцы, чтобы думали о том, а как же не быть нашим детям, нашим родным у тягости. Вот он не захотел быть у тягости. Он сказал, я не пойду с тобой, зачем мне быть тебе в тягости? Я же не разберусь там у тебя совсем по-нормальному. И читаем дальше. Вторая. Различу ли хорошее от худого? Вот мы хорошие и худое материальные. Мы сегодня сравним с тем, что было. У нас есть одна церковь на Стольском районе. Когда у молитвенный дом, сохрани Бог мобильник унести, то грех большой. Вы понимаете меня? Это очень большой грех для них. Мобильник у кармана, да в молитвенном доме. Да вы что? А позвоните что? Так это вообще неизвестно что. Ну на самом деле, ну что, мобильный здесь мобильный? Это телефон. Другое дело, что можно потом мобильник в интернет залезть, куда не надо. Это другой вопрос. Но я не лажник, я не знаю, как это делать даже. Мне не надо в эту разную, эту урну грязную, чтобы мне лезть туда. Вот вам, пожалуйста. Одно поколение и другое. А на самом-то деле. Это вообще, а человек не понимает, а ему не надо этого. Вот различу я вот в этом смысле слова, добрый от худого, что я у тебя увижу. Зачем мне? Поэтому у меня стоит компьютер. Я на нем набираю Библии. Я могу диск на нем поглядеть христианский. А приведи кого-то, слушай, у какого компьютера стоит там? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что такое? У него компьютер есть. А у меня Библия набрана на компьютере. Это для меня как машинка пишущая и всего лишь. Вы понимаете, о чем здесь речь идет? Не пойду с тобой, я уже не различу, что хорошо, что худо у тебя. Все много такого, что мою голову я не видел, так я не понимаю, зачем она. Я буду думать, а что это? А зачем это? А для чего это вообще? Тогда я говорю, не пойду. Я пойду в свой дом, где у меня ничего лишнего, на мой взгляд, нету. Я хоть буду спокойный. Наверное, поэтому наши старицы не хотят их детям ехать в город. Я говорю, лучше дома буду, в своей хате вытоплю. Не хочу я там у вас быть. Не хочу. Правда я говорю? Правда. Ну, взяли, допустим, у нас из деревни одна семья в город, свою маму, так она пожила год и сбежала назад, так уже не могу тут. Я тут больше никого не знаю, там я вообще знаю. Это моя деревня, нет. Живет пока что одна, уже, наверное, несколько лет, но я не могу тут. Домой надо. Узнает ли раб твой кустом, что буду есть и что буду пить? Как это понять сегодня? А то, что у старцев теряется вкус. И вы это должны знать. Что если вам невкусно, это не значит, что вас дети хотят отравить. Что вас дети не любят и готовят лишь бы как. Оно невкусно. И Вершенин говорит, это проблема старшего возраста. Это не грех какой-то. Это проблема старческого возраста. Теряется вкус. Я помню, когда-то тоже был в Америке и тоже говорил на эту тему, это проблема сегодня у людей. Да? Обижаются. Они мне лишь бы что, невкусно, значит, себе-то лучше, а мне вот невкусно готовят. И говорит, правда, говорит, наготовили, как сказал, пирожки, говорит, спекли. Говорит, смотрим, они жарятся, шлюнки текут. А говорит, что взяла, кажет, фу, какое невкусное. Вот слушай ее. Старались, она уже, фу, невкусно, потому что вкус потерян. Дело не в том. Я сам по себе знаю. Я говорю, тебя не считаю старцем. Но раньше мне все было вкусно. А сегодня взял, ну невкусно. И правда, я не то, что, допустим, придираюсь, ну невкусно. понимают, в чем дело. Что вкус теряется. Нету остроты ощущений. Невкусно. Но я часто с юмором говорю, когда я в пасти побуду, все вкусно. Возвращается, все такое вкусное. Особенно суп жиденький с хлебом черным, с этой, как у нас, кирпички называли. Ничего нету вкуснее, чем это. Поэтому, если вам невкусно, закладывайте пост дней на 30. Все станет вкусно. И не будете говорить, что невкусно, не хотят. Вкусно будет все. Но правда, я не всегда могу быть в таких дисциплинных постах. Но я хорошо понимаю, когда вкусно, то невкусно. Я опять повторяю. Это не придирки. Это не просто я ищу, сам не знаю чего, я ничего не ищу. Ну невкусно и все. Ну что ты сделаешь? Но это проблема. Не тех, кто готовит, а тех, кто кушает, что невкусно. Может, и невкусно что-нибудь бывает, но я же понимаю, что бывает невкусно. Но на самом деле, вон в чем проблема. Говорит, различу ли вкус? И Верзя не понимала этого. Зачем? Ты мне будешь давать и самые изысканные блюда, вы вообще будете хвалить, а мне невкусно. И что мне тогда делать? Говорить, что вкусно, когда невкусно. Да ну и не надо. Раз тебе невкусно, зачем тебе надо выбирать? Ты не что попало, раз уже невкусно. Да. Ну хотя в некотором смысле слова все-таки остается часть вкуса. И вот на этой почве очень много конфликтов бывает. Говорит, поела и запекло сразу. Ну, наверное, ты мне перцу насыпала. Кажется, мама ничего не сыпала. А почему печет? А почему печет? Значит, насыпала. Да не сыпала. Начинаются скандалы. А то, что может быть действительно внутри что-то. Ну, внимание. Вот, пожалуйста, пожилые люди, наблюдайте за этим. А молодые, тоже не бежайтесь на старых. Хотя тут молодых, но и нету. Понимаете, в чем проблема? И уместите их с другой стороны, они по-другому. Они правду говорят. Вы не виноваты. Но вы понимаете, что есть на самом деле происходит. И когда будет взаимное понимание с двух сторон, то одни не будут предъявлять претензии, как-то необоснованные, а другие не будут обижаться за них. Кто-то один поймет, в чем дело, и конфликта не будет. А если одна сторона не понимает, и другая не понимает, непонимание на непонимание, и взрыв получается. И получается взрыв. А получился взрыв. А как наладить все? Ну только понять, в чем дело. Иначе не наладишь никак. Никак не наладишь. И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Уже скажет, а у нас не так пели. А и так затянет. Что никуда не угодно. Уже ж не различает. Уже ж нет того слуха. Да уже и спеть не может так, как надо. Уже не споет, уже надо прислушаться. Мало ли, как у вас там пели где-то. А может, и так и пели, а сегодня уже ни слуха нет, ни голоса нет. И вот получается, что... И дальше. Зачем же работаем быть в тягость, господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Ну вот что я еще обращаю внимание. Ну вот раб твой, сын мой Кимган, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним как тебе угодно. Я обращаю внимание на имя Кимган, сын мой Кимган. Кимган означает тоска, томление. Вот я с тобой не пойду, а томление мое, которое рождено, что и голоса петь не могу различить, и старый тоска. А вот эту тоску забери у меня. Вот что забери. Все остальное мне не надо. Но сын мой, а сына ж родил он. А эта тоска томление рождается вот именно проблемами старческими. А вот эту забери у меня, ты забери. Я читал раньше о вине. Люди часто вином заливают вот это, тоску, томление. А Писание говорит, просите у Господа забрать эту тоску и томление. И понимайте, что это нормально. Вот то, что сегодня есть, оно определено, ну как определено? Бог видел, что со старостью так будет, что ж изнашивается. Потом, вам нечего тосковать, вам нечего томиться. На колени перед Господом, Господь, я понимаю, кто я есть сегодня. Разбираюсь уже немножко, потому забери эту тоску и томление от меня. Все остальное, ну как можно забрать? Умирать-то все равно придется. И, как правило, умираем от каких-то болезней, от истощения какого-то. Что-то отказывает, как правило, за редким исключением. Бывает так, шел, упал и нету. Врачи исследуют, недавно у Брешти нечто похожее было. Все нормально, сердце здоровое, все здоровое, а упал и нету. Но так редко бывает, как правило, находят причину, почему умер человек. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я дальше не буду читать, дальше не буду говорить. Я очень хорошо хотел бы, чтобы вы сегодня поняли, что Господь сегодня говорил нам, как старцам. Это именно к вашей категории. И понимайте всегда, что вы старцы. Я никогда не забуду, когда мы были на освящении одного молитвенного дома. Это были сташаны. Я помню этого старичка, который был в очень преклонном возрасте. Не помню, сколько, наверное, за 90 тут точно было. Уже все его, значит, умерли, с кем он начинал церковь строить. Он сам был долгое время пастором церкви. Но потом уже его просили, ну, брат, уже вспомни историю, расскажи, на священном молитве дома, как правило, историю, откуда начиналось, откуда начало пошло. И вот он, как сейчас помню, рассказывал, потом прощатывает, братья, а я ничего лишнего не сказал, я ж старый. Я ж старый. Говорит, брат, все нормально, что ты лишнего не сказал. Поговорит, говорит, братья, а я ничего лишнего не сказал, я ж старый. Он ну, раз пять контролировал, понимал, что он старый. Это большое благо, когда мы понимаем, что мы старые. А вот когда не понимаем, ой, будет много проблем. Ну что, все даже правда везде, а старый есть старый. Трезвость ума, может еще силы остаться, но все-таки и что-то забыл, и что-то, ну, надо на это обращать внимание. Поэтому мы теперь будем молиться, будем за все благодарить Господа. И если в нашей жизни вот в этих вопросах были отклонения, если мы где-то неправильно поступали, то сегодня скажем, Господи, уже ж не вернешь назад все, заново жизнь не проживешь, прости. Прости, потому что было. Прости, было. И помоги в дальнейшее время помнить, что особенно важно для старцев. А это слово именно для старцев. Молодым тоже надо принять во внимание, потому что освобождаться и освящаться в старости гораздо труднее, чем в молодости. И сил нету, и всего нету, потому надо вопрос освящения ставить в молодости, чтобы в старости не было проблем. Но, коль же сегодня старость пришла, то что уже делаешь? Назад не повернешь ничего? Заново не проживешь? Но, Господи, вот до этого времени было вот так, а теперь, Господь, помоги, чтобы мне действительно быть Твоим светом. И чтобы в эти дни, короткие дни, гораздо более короткие, чем это раньше было, помоги прожить так, чтобы свободно вступить в святую вечность. Чтобы не хвататься за спасение, как за соломинку. Как часто умирает с большими сомнениями. Я помню одну сестру, которая умирала. Вот она умерла, я, наверное, раза три или четыре точно был у нее. Вот по беседе, по-моему, вера пришла. Значит, опять делать, опять нету веры. И опять то же самое. И опять нету веры. И опять нету веры. Ну, отошла в вечность, слава Богу, нормально все. Но почему? Вот где-то в процессе жизни что-то не было настроено. А вы знаете, это страшно. Не страшно умирать, страшно, куда попаду, когда есть сомнения. Вот что страшно. А умирать, ну что умирать? Куда лечь? Будешь умирать, все равно. Давайте склоним колени. За все поблагодарим Господа, попросим милости. И пусть Господь благословит нас на дальнейшее время. Поэтому и мы сегодня И еще раз хотим проверить себя и поблагодарить себя за Голгофскую жертву, за силу Твоей крови, за великую Твою верность и за то, что Ты возлюбил нас до смерти и смерти крестной. И если, Господи, понадобилось бы, то Ты еще раз пришел бы на землю, чтобы спасти человека, не говоря уже о человечестве. Господь, слава Тебе за Твою великую любовь, за Твою великую милость. Потому и сегодня, Господь, благослови каждого брата и сестру. Ты знаешь, сколько кому еще предстоит жить на земле. Ты знаешь все трудности, которые встречаются на их пути. Поэтому прости всякий грех и беззаконие и наполни Духом Твоим Святым, наполни сердца Твоим учением. И пусть эти заповеди, которые сегодня были прочитаны, будут начертаны на скрижалях их сердца, чтобы они не могли поступать по-другому, кроме, Господи, как исполнять Твою святую волю, как быть послушными и внимательными. И, Господь, не заниматься бесполезным делом, но прежде всего молить Тебе, благодарить Тебя, понимать, Господь, свой возраст и стараться не быть никому обузою, не предъявлять никаких претензий, но благодарить Тебя за те услуги, которые сегодня оказываются им ущербием, благодарить за хорошие отношения, Господь, и на коленях призывать на помощь Твое великое имя для спасения тех душ, которые к семье принадлежат этой плотской, но которые же никогда не принадлежали к Твоей семье, Божьей семье, Господь. Дай им дух молитвы, прежде всего, чтобы прощать с открытым сердцем, молиться за эти души, которые еще сегодня не имеют спасения, чтобы они также вошли во спасение, чтобы эти молитвы не прекращались ни днем, ни ночью, Господь. Помоги им молиться за детей, помоги молиться за жен, за мужей, молиться за внуков, молиться за соседей, молиться за те селения, в которых мы проживаем, Господь, чтобы Ты еще многих мог спасти, чтобы, Господи, и нам быть участниками строительство Твоей Церкви, не только заниматься своей собственной персоной, не только заниматься своим собственным спасением, но думать еще и о том, что кто-то тоже должен получить спасение, чтобы как живые камни быть уложенным в это прекрасное строение, которое есть Церковь Твоя. И тогда, Господь, дух молитвы матерам, дай дух молитвы отцам, дай дух молитвы детям, если их родители еще не покаялись, Господь, помоги со всякой ревностью молиться за спасение наших селений, в которых мы живем. И, конечно, Господь, пусть рука Твоя будет рукой милости и для пастырей, которые сегодня заботятся о своем наследии, о своем брате Володе, который сегодня не может находиться здесь. Дай ему Твою милость, дай милость для его семьи. Дай милость для его детей, и пусть, Господи, Твоя святая любовь покроет сегодня Твой народ. Благослови церкви нашей Брестской области, чтобы они, Господь, не остановились в росте ни в духовном, ни в количественном. Дай нам ощущать Твое присутствие на каждом богослужении. Дай нам молиться вчера искренно со всякой отдачей. И пусть, Господи, в жизни каждого члена этой церкви, в жизни, Господи, этого селения, которое хотелось бы, чтобы было спасено по молитву Твоего народа. Пусть прославится и возвеличится Твое великое имя. И пусть Твоя святая любовь владычествует в сердцах наших. Господь, благослови также и меня. Дай силу, Господь, довести и пост до конца. Дай, Господь, Твое благословение, дай, Господи, силу для служения, дай, Господь, Твои направления и вразумления, и пусть Твоя любовь будет действовать в жизни нас, как в Твоей Церкви. А за это служение, за милость Твою, за все Твои благословения, прими от нас хвалу и благодарение, как веш Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.